Сергей Михеев, Александр Андреев, здравствуйте. Здравствуйте, Александр, здравствуйте, наши радиослушатели, значит, постоянные, непостоянные, телезрители и все остальные. Телеграм-канал Сергей Михеев, это Iron Logica, 220 тысяч подписчиков, а также Сергей Михеев в Дзене, Рутюбе, ВКонтакте, Одноклассниках, вот, все остальное, фальшивки, что бы там они о себе там не писали, никаких там фан-каналов у меня нет, плевал я на всех фанатов, если честно, вот, ну, что поделаешь, как бы, да. И что там, эти отчеты благотворительного фонда Сергея Михеева в этих каналах являются отличительной чертой их подлинности, вот. А то всяких фальшивок развели, как будто, как это самое, собак нерезанных, поэтому приходится вот разбираться. Все, начинаем тогда передачу. Начинаем передачу, ну и давайте начнем со слов Владимира Путина, который сказал, что России нечего бояться. Россия знает, что делает, знает, за что бьется, и поэтому бояться нечего, надо делать. Ну, раз Владимир Путин сказал, значит, так оно и есть. Вот. Его выступления всегда носят такой психотерапевтический характер, да. Вот. Но я так понимаю, что это в том числе адресовано, ну, как раз западникам, которые, как вот опять же он же и сказал, Путин, повышают, так сказать, градус эскалации, рассчитывая на то, что Россия в какой-то момент просто испугается, да. Но я думаю, что насчет испугается действительно это крайне маловероятно. В конце концов, и не такие нас пугали в разные, так сказать, эпохи. Вот, и то мы как-то не испугались. А тут, в общем-то, и бояться-то особо некого, по большому счету. А другой вопрос, что есть проблема, значит, характера того конфликта, который на Украине протекает. Запад пугает нас, но сам при этом остается непуганным. Вот, такая тоже, так сказать, край непуганных идиотов. В этом есть проблема. Эту проблему придется каким-то образом решать. А так, ну, вообще, в принципе, там, бояться Запада или, скажем, там, как-то вот строить свою жизнь, исходя из того, что они от нас хотят, мы не будем. Это совершенно точно. Собственно говоря, иначе бы и не было бы никаких, так сказать, наших разговоров о суверенитете, потому что именно этого Запад, собственно говоря, от всех и хочет. Он хочет, чтобы его боялись. Он хочет, чтобы боялись. Если не получается, чтобы тебя любили, значит, надо сделать так, чтобы тебя боялись. Вот. Ну, тоже такая, я бы сказал, гопническая логика. Вот. Но, знаете, мы такие, так сказать, исторические этапы проходили неоднократно. Вот. И, в общем, ни разу Россия не поддалась вот на подобные угрозы. Главная проблема России – это внутренние. Вот. Если как бы происходили какие-то серьезные такие, так сказать, критические моменты в нашей истории, то они чаще всего и проистекали из внутренних причин. Вот. Ну, а внешнего врага мы никогда не боялись, и всегда он был бит. Вот так вот. Ну, еще Владимир Путин сказал в Ханое о том, что надежды на кулуарные переговоры с Западом по Украине не оправдались. Он сказал, что да, такие переговоры велись, но вот результатов они не принесли желаемых. Ну, я, например, не знаю ни о каких кулуарных переговорах с Западом, поэтому Путин говорит о том, о чем знает, как бы мы про это ничего не знаем. Вот были эти кулуарные переговоры, не были, но Путин говорит, что были. Ну, раз были, значит, были. Мы о них мало чего знаем, поэтому там как-то прокомментировать эти вещи нам достаточно сложно. Наверное, я предполагаю, что, да, российская сторона искала всевозможные, значит, способы урегулирования конфликта мирным путем, налаживания контакта, вот. Но что еще раз подтверждает вообще, в принципе, готовность Путина и России к переговорам как таковым, да, вот, но вот вся вот эта деятельность, видимо, не увенчалась успехом, то есть, по большому счету, Запад как занимал позицию обмана такого, да, так, видимо, такую позицию и занимает, и все эти, я могу предположить только, да, все эти кулуарные переговоры, по большому счету, сводились к простой вещи, к тому же, к чему сводились и не кулуарные, да. Давайте затянем процесс, да, максимально, а в это время будем делать, я имею в виду Запад, будет делать то, что он считает нужным, но делает вид, что как будто бы между нами идут какие-то консультации. Кстати говоря, один из способов, тоже такой классический способ Запада пудрить мозги, это вот эти разделения, так сказать, условно говоря, кейсов, да, разделения направлений. Вот, мол, там вот на Украине война, а вот по стратегическим вооружениям давайте с вами подоговариваемся, да. Сегодня Медведев написал, сказал, что Запад совсем оборзел, но, в принципе, Запад оборзел уже давно. Вот. Вопрос только в том, что как бы, да, мы делали вид, что это не замечаем достаточно долго. Вот. А это вообще классический технологический прием. Знаете, для того, чтобы, грубо говоря, прикрыть те направления, которые которые для них важны, вот, но на других направлениях делать то, что они считают, так сказать, необходимым для себя, они вот берут и разделяют вот так вот игру на несколько, как модно говорить, треков. Вот давайте вот на этом треке мы поставляем Украине оружие, которое как бы будет убивать ваших солдат и мирных жителей, а на другом треке будем делать вид, что как бы у нас все хорошо, все нормально, так сказать, там, ну, будем, например, говорить о стратегических вооружениях или будем торговать, например. Кстати, местами мы это дело поддерживали, в том числе касающиеся торговли, да. Вот. И таким образом, знаете, создается такая странная двойственная ситуация. Вроде как он есть конфликт, а вроде как его и нет. Вот. Это классическая такая западная технология, они ее довольно часто применяли, в том числе и в отношении нас. Вот. А в конечном итоге все равно обман. Получается так, давайте вы там, где нам больно, говорят они, вы делать ничего не будете, потому что у нас же идут консультации, так сказать, да, мы готовы к контактам и прочее, прочее. А там вот, где вам больно, где нам надо, мы будем делать все, что хотим, вот, потому что считаем, что имеем на это право. Но в целом, как будто бы средняя температура по больнице, в общем-то, нормальная, да, более-менее. Да, так, ну, только чуть-чуть, может быть, выше, да, где-то чуть-чуть ниже. Ну, в общем-то, нормально. Я считаю, что это уловка, которую они использовали довольно давно. Вот. Это примерно то же самое происходило и в другие, как бы, да, эпохи, что называется, да, да и вот в момент распада Советского Союза. Именно так они, значит, устно пообещали НАТО не расширять, а потом стали расширять и говорить, а включать дурака, так сказать, а где, что вы, так сказать, да, мы не это. Во-первых, мы ничего не обещали. А, вот тогда-то, ну, это вы нас не так поняли. А потом стали говорить, а этого никто не слышал, а это нигде не записано. Ну, и вообще, главное, торговля. Главное, давайте, так сказать, торговать, вот экономика, там, все это. Вот, а здесь вы просто не обращайте внимания, мы же никому не угрожаем. Вот, это классика, так сказать, жанра. Вот, к сожалению, Запад ее применял в отношении нас достаточно успешно. Ну, вот, наконец-то, наверное, так сказать, пришел тот момент, когда мы перестали вот на это вестись, что называется. Ну, и еще одни слова Владимира Путина. Он допустил поставки оружия в Северную Корею. Я думаю, что одни эти слова безопасность Северной Кореи повысили, потому что Штаты, когда будут думать о том, не сунутся ли нам в Северную Корею, уже будут сразу держать в голове, что там может быть российское оружие. Ну, по большому счету, это, конечно, Северной Корее крайне выгодно, и в целом, скажем так, укрепляет позиции и Северной Кореи, ну и нас, да, вот в этом самом регионе. Это первое. Второе, создает проблемы для американцев потенциальные. Хотя понятно, что американцы в этом смысле тоже так просто это дело не оставят. Я думаю, что это станет дополнительным для них, так сказать, дополнительным поводом агитировать страны, которые являются союзниками США, к еще более такой плотной военной интеграции, Японию, в первую очередь, Южную Корею и так далее, и так далее. Хотя вот для тех, кто решает этот вопрос, наверное, скажем, да, здесь может ситуация повернуться и в другую сторону. Если они увидят, что Россия более активной стала в этом регионе, вот в частности во Вьетнаме, мы договорились о том, что не будут страны вступать в какие-то, так сказать, блоки с теми странами, которые там несут угрозы на безопасности. Вот для тех, кто решает для себя этот вопрос, может быть, вот это появление, вернее, возвращение России в регион, оно станет как раз наоборот поводом не принимать американские предложения. Но для их союзников это будет поводом, конечно, для укрепления всех этих блоков. Вот, кстати говоря, Южная Корея, видите, заволновалась, там обещает поставлять оружие, значит, летальное, как они говорят, значит, Украине. Но говорят, что мы типа будем думать, посмотрим, как там Россия будет с Северной Кореей отношения выстраивать. Южной Корее, можно было бы сказать, простую вещь. Слушайте, но это тоже та же история, которая касается и той же Европы. Корейский полуостров там, да, долго находился под японской оккупацией, да, причем жесточайшая оккупация, да. Если вот кто-то читал документы, японцы просто к корейцам относились как к мусору, вообще не как к людям, как, в принципе, и к китайцам, и вьетнамцам, вообще везде, где они там это были. Освобождение Кореи от японской оккупации полностью, значит, произошло полностью благодаря участию нашей страны. Вот. И причем и Российская империя всегда была на стороне корейцев, и Советский Союз был на стороне корейцев. Да, вот забывать об этом, мне кажется, это просто непорядочно. Вот. Сейчас Южная Корея находится в блоке с американцами и японцами, можно сказать, да, тоже в этом, так сказать, регионе и вообще, так сказать, в этих вот всех отношениях с Россией. Ну, вот как по мне, то вот это забвение исторической памяти никогда никого ни к чему хорошему не приводило. Да, конечно, была Корейская война, да, так сказать, было разделение Кореи на два государства, но зачем Южной Корее, например, скажем, было вступать, например, скажем, в санкции против России? Вот сейчас южные корейцы недовольны тем, что Путин, значит, был в Северной Корее, пообещал, заключено был договор и, значит, пообещал поддержку, в том числе в военной сфере. Хочешь сказать, а кто Южную Корею вообще тянул, так сказать, за все подробности и заставлял вступать в режим санкций против России? Зачем Южная Корея вступила в режим санкций против России? Значит, где Южная Корея, а где Украина? Какое дело южным корейцам, так сказать, да, до того, что происходит на Украине? Тем не менее, как известно, Южная Корея поддержала экономические санкции, вот, и более того, значит, поставляет некую гуманитарную, ну и в том числе даже военную помощь на Украину. Вот, единственное, что, как они говорят, мы не поставляем, так сказать, летальное оружие. Вот сейчас они угрожают тем, что будут поставлять. Ну, а кто вам, значит, мешал занять здесь нейтральную позицию? Никто же не мешал. Ну, а теперь обижаться не на кого. Ну, что касается Северной Кореи, да, ее положение после визита Путина очень серьезно изменилось в регионе, да, и, несомненно, все остальные, так сказать, игроки должны будут это учитывать. Идем дальше по тем. У меня тут просто компьютер уже успел отключиться и включиться заново. Джо Байден уехал отдыхать. Конечно. И он будет отдыхать достаточно долго, до дебатов, будет там готовиться. И также стало известно о том, что последнее слово на дебатах останется за Дональдом Трампом. То есть, на самом деле, все против Байдена сейчас складывается. Ну и все больше разговаривают о том, хотя, казалось бы, уже все сроки пропущены, о том, что произойдет в демократическом лагере замена кандидата и кого-то они другого выставят. Ну, то есть такая жеребьевка произошла насчет вот этого вот последнего слова, насколько я понимаю. Да-да-да. Но по Байдену, да, понятно, что для него эти дебаты, как бы, да, это крайне серьезное, так сказать, испытание. Ну, просто очень серьезное. Потому что последние вот кадры там, да, и вот эти все новости, которые по поводу него приходят, они показывают, ну, совсем немещного человека. Ну, прям вот, ну, совсем. Вот совсем реально немещный человек, которого просто даже жалко становится, да. Его заставляют во всем этом участвовать. Иногда у него действительно абсолютно бессмысленное лицо пятилетнего ребенка такого. Да, до пятилетнего ребенка, пожалуй, даже больше смысла на лице. По крайней мере, больше живого движения. Вот, ну, врачи и психиатры говорят, что, ну, это однозначно совершенно вот деменция, да. Это вот, ну, а, то есть это путь к постепенному потере личности. Что это такое? Разрушение личности. Постепенная потеря, так сказать, не просто там какой-то ориентации в пространстве, а потеря, как бы, ну, понимания того, где ты, кто ты, что с тобой происходит и так далее. Этого человека хотят сделать руководителем ядерной державы. То есть сейчас, видимо, его поехали, значит, серьезно накачивать, там, не знаю, ванну из лепестков роз, так сказать, клизму волшебную, там, не знаю, еще что-нибудь такое, так сказать, всякие разные это стимуляторы, вот, для того, чтобы привести его в чувство к этим самым дебатам. Вот. Это само по себе тоже скрыть практически невозможно, вот, все этот какой-то внезапный отпуск в разгар избирательной кампании, понятно, связано с тем, что просто они хотят из этой мумии сделать живого человека хотя бы на пару-тройку часов, да, что само по себе вообще ужасно, да. И каким образом, мы вчера это тоже обсуждали достаточно подробно, каким образом они собираются доверить этому человеку страну, которая претендует на лидерство в мире, да, ядерная держава, как бы, да, и все, что с этим связано. Не знаю, по-моему, это вообще как бы, ну, просто ужасно, да. Вот когда говорят, ну, а как же там вот этот вот Советский Союз? В Советском Союзе, честно говоря, таких вот прям вот совсем вот коматозников даже я не припомню. Даже Брежнев в какой-то, вот даже самый такой вот свой неприятный момент, мне кажется, в чем-то даже был поживее. Байден — это первое, а второе, так сказать, да, понятно, что за Брежневым стоял довольно отлаженный аппарат коллективного управления страной. Вот, то есть там такая довольно жесткая схема, как бы, это и ЦК КПСС, там, и там Политбюро, ЦК, так сказать, да, и все, что с ним связано, и Совет Министров, и тра-та-та. То есть на самом деле, как бы, да, была машина, которая работала бы в любом случае. Хотя понятно, что вот это тоже геронтократия, это она тоже Советскому Союзу сослужила, так сказать, не лучшую службу. Но, тем не менее, сейчас ситуация такая, что действительно мир находится, ну, на грани, там, колеблется на грани, так сказать, мировой войны. А в Штатах во власти пихают человека, который вообще просто уже скоро перестанет понимать, кто он и где он. Вот как это? Он же главнокомандующий, так на всякий случай, да? По поводу замены демократами, не знаю, не вижу возможности. Честное слово, это вот обсуждается, вот, на кого его заменить, как его заменить. Дело в том, что замена — практически гарантированный проигрыш, да? Людей, которые могли бы сейчас вот прямо вот взять и выстрелить, ну, не знаю, очень мало. Ну, вернее, как, их никто не знает, вот так вот. А, наверное, более, так сказать, подробные специалисты, глубокие по штатам, могли бы вам назвать какие-то имена, да? А, вот, но все эти вот гадания вокруг, там, Мишель Обамы, например, скажем, ну, это все глупости. Я думаю, что это практически невозможно. Самое главное, что даже с точки зрения технологии это будет все равно проигрыш. То есть, смотрите, как это выглядит со стороны. Демократы тащили Байдена, говорили, что нет, Байден наш огурец, так сказать, Байден может, Байден сделает, и так далее, и так далее. И вдруг сейчас они возьмут и признают, что Байден вообще, он не может ничего. Это уже поражение. Вот само по себе это поражение. Все равно, на кого вы замените его. Вообще не имеет значения, да. На кого бы вы ни заменили, это обязательно ударит по рейтингу демократов как таковых. Потому что это будет означать, что вы, ну, не знаю, несколько лет готовили, так сказать, общественное мнение под Байдена, вы убеждали всех, что старик сможет, что на самом деле проблем никаких нет, а здесь вы раз взяли и слились и признали, что вы обманывали людей все это время, признали, что на самом деле это негодный кандидат, а вы его впаривали до последнего момента. Поэтому даже если они сделают это и выставят кого угодно, это уже будет серьезный удар по рейтингу любого абсолютно человека, которого поставят на место Байдена. По рейтингу демократов в принципе. И, конечно, Трамп на этом деле, значит, оттопчется по полной программе. И дальше только один выход действительно Трампа, там, не знаю, убивать, сажать, нам переворачивать всю эту избирательную систему с ног на голову, как бы, да, вкидывать там эти самые миллионы там фальшивых бюллетеней там, или каких-то там мертвых голосований и так далее. Но при этом, если посмотреть на... Мы привыкли, мы живем в этой ситуации. Если посмотреть на эту ситуацию свежим взглядом, то вообще абсолютно дико, что в стране, которая очень много говорит о демократии, президент, ну, фактически недееспособный, который не может даже нормально выступить, ответить на вопросы, он должен обязательно придерживаться только одной темы. И они даже... У них не то, что вот обсуждают, что у нас следующий срок он будет, пойдет, да, его нужно просто убирать, заменять сейчас, прямо сейчас. Об этом речи даже не идет. Хотя бы из чувства милосердия его заменять и убирать. Но да, это к вопросу о демократии. Кстати говоря, это хорошо с точки зрения разрушения наших собственных мифов, потому что мы, конечно, сами себе тоже соорудили довольно серьезную мифологию, с их подачи, естественно, при их, так сказать, прямом участии, но довольно серьезную мифологию по поводу того, что такое западная демократия, что вот она обеспечивает наиболее эффективное управление. Вспомните, да, как все это начиналось. Что именно выборы обеспечивают приход к власти самого лучшего кандидата. Это самое эффективное управление. Это контроль со стороны общества и прочее, прочее, прочее. Где все это? Покажите в случае Соединенных Штатов Америки. Но вообще, если так вот, знаете, с такой немножко философской позиции, это было неизбежно. Они слишком много об этом наврали. Они слишком много, значит, вешали лапши на уши. Они слишком сильно возгордились по этому поводу. И рано или поздно это должно было бы каким-то образом, так сказать, дать осечку. Вот сейчас мы видим, как в Штатах, которые больше всего говорят о демократии, совершенно очевидно, эта система дает осечку, и никто то ли не замечает, то ли не хочет замечать, вот, то ли на самом деле понимает, что это всегда было игрой. А это, кстати, тоже одна из причин того, что происходит. На самом деле это всегда была игра. И всегда все это понимали, да. Да, на всяких разных, так сказать, внешних программах, там, семинарах по демократии можно было там туземцам, в том числе нам, внушать, что, ну, это все по-настоящему, это круто, это по правде. А я думаю, что в Штатах, там, по крайней мере, в элите всегда понимали, что это игра. Ну, слушайте, сама по себе система, нет прямого голосования. Ну, там какие-то правила приличия все-таки соблюдались. Ну, это правда, соблюдались, но тем не менее, две партии, выбрать больше не из кого, и нет прямого голосования. И эти люди рассказывают нам про демократию. И говорят, что у вас не демократично, так сказать, у них не демократично, у тех не демократично, а у вас демократично. А у вас демократично. Какие-то выборщики непонятные, две партии, вообще гулять некуда. Реальной разницы между демократами и республиканцами на самом деле практически нет. Ну, она вообще такая, так сказать, ну, условно говоря, здесь одна, так сказать, группировка, а там другая группировка, там, условно говоря, там, знаете, как это бандитская, значит, в эти цвета одевается, или фанатская, а та в те цвета одевается. Они чем-то лучше друг друга, они ничем не лучше, у них разные цвета. Одни за одну, значит, команду эту самую, башку, так сказать, это самое разбивают, другие за другую команду, а толку никакого. Они, в принципе, как люди по жизни, они одни и те же. Ну, да, нюансы по экономике, да, так сказать, какие-то там вещи есть. Но, в общем и целом, разницы-то большой нет. Кстати говоря, почему так Трампа испугались? Потому что Трамп сделал заявку на серьезное, так сказать, различие между демократами и республиканцами. Он сделал заявку на то, что у него есть какое-то другое видение Да? И вдруг оказалось, что, значит, можно чем-то отличаться. А в общем-то, на самом деле, демократы и республиканцы — это такие вот, как, знаете, танцы нанайских мальчиков, когда в костюм, изображающий двух человек, влезает один, как бы, да, и изображает, так сказать, борьбу этих нанайских мальчиков. Борьбы-то нету, есть один человек, он просто то ноги переставляет, то руки, да. Вот. А вот это ровно то же самое. А Трампа испугались, потому что он решил сыграть в это чуть-чуть более честно. Он говорит, а я вот, у меня другое видение мира. Ты что, обалдел, что ли? Мы тут, ну, у нас правила все, так сказать, расписаны. Ну да, он многим республиканцам, да, тоже не нравился. А ты влез, как бы, у нас тут все правила расписаны, как бы мы уже столетиями по этим правилам играем, а ты влез, что-то никакой разницы быть не должно. Только цвета должны отличаться, да? Только цвета. Вот слон, так сказать, или осел, как бы, да, все остальное не имеет никакого значения. Да, и поэтому ее никогда не было, да, на самом деле. Это всегда была в значительной степени игра. Может быть, поэтому и нету такой бури возмущения. Потому что люди, знающие, всегда понимали, что это не более чем игра. И они, в общем, особо так и не переживали. Но сейчас действительно критический момент, когда абсолютно недееспособный человек может оказаться у власти. Потому что на него уже смотреть просто вот жалко даже, да. Хотя мы, понятно, мы его тут критикуем, смеемся над ним, там, ха-ха, хи-хи. Но вот последнее, вот я видел, так сказать, его видео, ну, вот реально жалко. Этому человеку пора на отдых. Он, я боюсь, я вот тут недавно говорил, что, ну, мог бы преподавать в университете. Я боюсь, что он даже в университете лекцию не прочитает. Вот так вот, чтобы взять академический час, так сказать, и что-нибудь такое прочитать по написанному. Ну, говорили изначально, что это не его выбор, что просто партия сказала «надо», и Байден пошел. Александр, ну тогда тоже какая нафиг тогда демократия, так сказать, какие вообще, ну какой, о чем тогда разговор, что значит «партия сказала надо», что это за бред? Тогда где тоталитаризм-то? Я хочу, значит, спросить, он где? Где авторитаризм, где автократия, как бы, и никакой демократии? Никто, кроме тебя, и вот теперь он тянет лямку, потому что больше некому. А, хорошо, мы сейчас сделаем перерыв, у нас впереди реклама, потом новости, и после новостей продолжим. И напомню, что в 12:35 Сергей Александрович будет отвечать на ваши вопросы, поэтому задавайте их. А номер для WhatsApp и Viber плюс 7 903 170 63 63. Ну и о судьбе Зеленского Владимир Путин тоже говорил. Он считает, что его заменит его западные кураторы в начале следующего года, в первой половине это произойдет. Служба внешней разведки России также выпустила сообщение, согласно которому Зеленский будет заменен, и это произойдет после очевидных успехов российских военных на поле боя, когда украинские военные будут полностью деморализованы, и станет очевидно, что эта кампания Украины вчистую проиграна. Ну и, по словам президента России, на Зеленского просто повесит все те решения непопулярные, все то, что было сделано за последние годы. Я бы заменил его с самого начала силой нашего оружия, я всегда об этом говорил. Вот я считаю, что, так сказать, нейтрализация верхушки противника, государства, как бы, да, является одной из самых прямых, так сказать, дорог к успеху. Вот. Чем мы с ним цацкаемся, зачем мы, так сказать, его как бы вот носимся с ним-то, вот почему мы этого не делаем, там, для меня... Ну, то есть я понимаю примерно аргументы, но мне кажется, что мы зря это делаем. Да, тем более сейчас он перестал быть вообще, так сказать, законным руководителем. Да. Вот будем ждать, пока Запад его заменит. Давайте мы его заменим. Нет, мы будем ждать, пока Запад его заменит, вот Запад его заменит, и тра-та-та-та-та. Ну, понятно, да, в принципе, понятно, что, наверное, рано или поздно кто-то его заменит. Если мы его заменим, он просто таким мучеником станет. Ну и ладно, ничего страшного абсолютно. Я в этом ничего страшного не вижу. Пусть станет мучеником, в конце концов, как бы, вот, может, он там где-нибудь, так сказать, хоть он ни в кого не верит, как, потому что он ни разу в своих религиозных каких-то верованиях не говорил, вот, но, может, ему и к лучшему будет, да. Я думаю, что мы сильно преувеличиваем вот это вот, я помню, вначале говорили, вот он станет, так сказать, мучеником, вот они найдут другого. Это все в современном мире, это вообще все моментально испаряется. Мы вот вошли в такую эпоху, в которой все это вот, сегодня ты есть, завтра тебя нет, послезавтра вообще никто не вспоминает. Потому что про тебя перестали писать, о тебе, так сказать, перестали говорить. Ты больше не постишь роликов, вот, никто их не смотрит, нет заголовков, так сказать, и так далее, и так далее. А ничего такого, так сказать, действительно фундаментального на века ты не сотворил. Вот. Но фундаментально на века сотворить — это вообще большая редкость. И в прошлом так было всегда. Большая часть людей, которые жили на этой планете, канули в лету, как бы ничего после себя в этом смысле не оставив. Да? А вот для тех, кто верит в душу, как бы я верю, как бы, да, и в ее посмертную участь, это, конечно, ничего не значит. Но для земной жизни, конечно, надо понимать, что мы вступили в эпоху абсолютно пошлого, всепожирающего маскульта, когда любая трагедия через неделю становится уже пустым местом. К сожалению. К сожалению. Вот. Поэтому, значит, что касается Зеленского, мне кажется, масштаб его личности вообще сильно преувеличен, вот, мягко говоря, да, и все это прекрасно понимают. Поэтому его исчезновение, что называется, с политической арены, оно не стало бы, он не стал бы никаким Че Геварой, так сказать, да. Он, его на Украине-то на самом деле таким не считают. Что там говорить там про какие-то еще, так сказать, другие края, где даже не понимают, что такое Украина, где это находится и так далее. Ну, в любом случае, понятно, так сказать, решения принимаются, так сказать, исходя из имеющихся соображений каких-то там в других местах и так далее. Вот. Но то, что как бы его как раз и не допустили к выборам американцы для того, чтобы было свободнее, могли быть маневры по его смене, это точно, да, я здесь об этом говорил еще, наверное, за полгода до выборов. Я был уверен, что выборов не будет, потому что это неудобно. Выборы на Украине – это неудобно. Даже несмотря на то, чтобы, там, предположим, взяли бы, изобразили эти выборы, взяли бы, нарисовали, взяли бы, так сказать, там, сделали бы цифры, все равно неудобно. Потому что получается, что он 5 лет, вот, хочешь как хочешь, волындоси с ним, с этим Зеленским, что-то надо делать там, с ним, как-то с ним надо общаться там, и прочее-прочее. Ну и нафиг, да, непонятно, как оно все пойдет дальше. Поэтому пусть он лучше будет в подвешенном состоянии, тем более человек в подвешенном состоянии более управляем. Вот, им легче будет управлять, потому что он будет держаться за это. Он понимает, что он находится на этом месте с разрешения американцев. Поэтому американцы для него теперь абсолютно все. Если до этого еще было, ну, он мог бы сказать, а у меня есть мандат доверия, как бы я вот руковожу Украиной от имени там 74%, что ли, да, процентов людей, которые за меня проголосовали, по-моему, такой был результат, да, то теперь у него этого нет. Теперь единственная его ниточка, связывающая его с этой жизнью, как бы, да, это разрешение или не разрешение американцев. Они прекрасно это понимают. Поэтому и сделали его таким вот еще более подвешенным. Все, он ничего не может сделать. Вот сейчас он как бы, да, будет делать ровно то, что ему говорят, потому что если вдруг он начнет артачиться, ему тут же, значит, выключат эту опцию, как сейчас модно говорить, да, и сразу найдется огромное количество людей, которые предъявят ему то, что он не избранный президент, и то, что вообще он, так сказать, пустое место. Поэтому, да, его будут менять, но вот опять же, как бы, да, как скоро, в связи с чем, ну, не знаю, Владимир Путин говорит, что вот в начале следующего года, вот, ну, может быть, понятно, что он знает больше, чем мы. Идем дальше по поводу санкций. Во-первых, СМИ уже не первый раз, кстати, пишут о том, что Германия выступает против жестких мер в новом пакете санкций против России. И именно из-за Германии стопорится процесс принятие окончательного решения и утверждения этих санкций. Ну и японские санкции на этом фоне в отношении России, вот уж, собственно, наверное, не ждали от кого, ну, по крайней мере, обыватели не ждали, а тут раз и вдруг выкатывается какой-то список санкций, насколько они серьезные, опять же, наверное, экономисты, в первую очередь, эксперты будут говорить, но, тем не менее, вот Токио отличился таким образом. Я добью немножко ту тему, которую мы сейчас, это, да, там вот скандал с Донцом, он сюда же идет, да, вот этот вот начальник охраны, личный. Да, которого охраны обвинили в том, да, что он захватил власть, узурпировал, сам себя назначил и тому подобное. Да, ну и вот, значит, начальник охраны этот Донец, Зеленского охраны, да, вот там скандал, на него там написали телегу, как бы эти офицеры, значит, вот этого, значит, управление вот этой государственной охраны, как бы, да, вот. И одна из претензий к нему, к этому Донцу, что он не разрешает, значит, людям, охраняющим первых лиц государства, брать оружие с собой. Брать оружие. Это о чем говорит? О страхе. Это говорит о страхе. Это говорит о, значит, опасениях Зеленского, что, значит, убийца придет из ближайшего окружения. Вот. И так оно и должно быть, между прочим. Да? Так оно, скорее всего, и должно случиться. Вот. Я думаю, что, так сказать, здесь очень, так сказать, такое, скажем, яркое подтверждение того, что Зеленский находится в очень тяжелом, в том числе, морально-психологическом состоянии. Он боится своих же. Вот. Потому что как раз с точки зрения того, что ему пойдет российская ракета на голову, он боялся этого очень сильно в начале. Но вот мы почему-то этого не стали делать, да. И он в какой-то момент раздулся, уверовав в свою, значит, неуязвимость. Но теперь он боится своих. Особенно боится своих после 20 мая. Потому что он прекрасно понимает, сколько бы ни говорили об этом, что он теперь, так сказать, фигура такая, что называется, подвешенная в воздухе. Поэтому, если с ним что-то случится, по большому счету, даже нельзя будет сказать, что, условно говоря, там убили президента Украины. Вот это будет так тоже. Вот. Ну, руководитель, так сказать, ну, что-то. Вот очень боятся, поэтому отсюда как бы и этот скандальчик. Ну, и человек в таком состоянии, он же опасен. Он становится, ну, не совсем адекватным. он плохо спит, плохо ест, да, много думает о себе, о своей безопасности и представляет угрозу своими необдуманными, резкими решениями. Ну, это так, вот, но он в первую очередь представляет угрозу своими решениями для своих же. Да? Ясно, что для нас это тоже как бы, может быть проблемой, несомненно, но тем более, не знаю, как-то проблему надо решать, вот, а не ждать, пока там американцы соизволят, значит, его убрать или не убрать. Вот. Но, тем не менее, опять это мое личное мнение. Да? Вот. Но для своих он будет представлять опасность. Почему? Потому что вот, в ближнем кругу он будет все больше и больше бояться ближнего круга. Ну, слушайте, это тоже, опять же, в литературе такие случаи описаны в огромном количестве. У него как бы, будет развиваться мания преследования, абсолютно тотальная подозрительность в отношении всех. Никому не доверяет, в конце концов почувствует себя совершенно одиноким, да, но от этого, да, начинаются, между прочим, всякие такие репрессивные действия в отношении своих, в первую очередь, вот в частности того же, между прочим, этого Залужного, почему он убрал-то, ну, потому что он понимал, что это серьезный прецедент на власть, особенно тогда еще было в контексте возможных выборов, да, он понимал, что, как бы, да, этот человек, если он сейчас пойдет в политику, да, он представляет угрозу, поэтому его там, значит, убрали послом в Лондон, я, правда, так не понял, он до Лондона вообще доехал, не доехал, да, потому что все говорят, что он готовится к убытию в Лондон, но никак не убудет туда, да, вот, может быть, уже убыл, не знаю, вот, то есть начинается, с человеком начинается психологическая история, так сказать, хорошо известная там и по классической литературе, там, и по психиатрии, и все остальное, он становится невероятно подозрительным, у него развивается паранойя, вот, по поводу собственной безопасности, по поводу людей, которые его окружают, он никому не доверяет, вот, а поэтому очень часто становится, так сказать, опасным в первую очередь для тех, кто находится к нему ближе всего, и те, кто ближе всего находится к нему в таком состоянии, потому что они тоже под этим давлением. Вот это такая самовоспроизводящаяся с двух сторон, так сказать, истерика, которая, она все равно будет нагнетаться, в любом случае нагнетаться, да, и рано или поздно кончится каким-нибудь там трагическим финалом или развязкой. Поэтому в этом смысле, значит, если американцы его там уберут, но это для него вообще счастье, отправят в какие-нибудь штаты, будет там это самое, лекции какие-нибудь читать на первых порах, а там, как Саакашвили, ну, а там, так сказать, перейдет на положение пенсионера. Ну, это очень позитивный сценарий, вы рисуете для него. Все может закончиться и гораздо хуже. Мы сейчас сделаем совсем небольшой перерыв, а потом уже все-таки про санкции поговорим. А не переключайтесь, да и вы не успеете. Вести ФМ. Итак, вот для Германии настало время, когда уже санкции слишком болезненны для нее самой, санкции в отношении России. Опять упираются в личность. На мой взгляд, санкции в отношении России и вся история эта, да, она болезненная была с самого начала. Слушайте, ну, санкции санкциями, американцы взорвали газопровод «Северные потоки», да? Германия лишилась возможности получать дешевый и такой предсказуемый трубопроводный газ. Это уже ударило по всем отраслям, так сказать, экономики, по всем сферам жизни Германии. Потом но ее... она конкурентоспособности, по сути, лишилась. Ну да, потом ее... частично хотя бы. Потом, так сказать, ее заставили вводить эти санкции. Кстати, между прочим, объемы покупки российского жиженного газа через всякие разные серые схемы, она достаточно большая. Вот эти объемы говорят даже, что они растут. По сравнению с 2024 годом, 2024 год, период 2024, по сравнению с тем же периодом 2023, выросли фактические покупки странами Запада российского газа, сжиженного там через всякие разные там левые схемы. Это говорит о том, что они не могут без него обойтись. Не получается, да? Просто отвечая на ваш вопрос, уже Германии больно или не больно, я думаю, что ей было больно с самого начала, чем дальше, тем больнее. Вопрос в том, что это упирается в конкретных людей, управляющих страной. Я не знаю, как там все остальные, вот, говорят, ХДС, ХСС тоже настроены очень антироссийские, но тем не менее, Шольц, его нынешнее правительство, они просто утонули в несамостоятельности, они просто показали полную неспособность быть руководителями суверенной Германии, полную неспособность отстаивать ее собственные экономические интересы. Они настолько увязли во всей этой риторике антироссийской и проукраинской, вот, они настолько сами себя, ну, вот, ввели вот в это вот состояние, что я не верю в то, что они могут дать обратный ход, что бы там с Германией ни случилось. Вот только смена этих людей, может быть, появление тех, кто не так замазан в этой истории, может дать какой-то шанс на изменение. Эти не будут ничего делать. Вот я уверен, что эти уже не смогут откатить назад. Но вот там, по-моему, позавчера вот эта Анна-Лена Бербок, тоже вот министр иностранных дел, как бы, да, сначала прыгала-прыгала там на брусьях, там или на чем она там, на перекладине, потом бац, так сказать, стала министром иностранных дел. Это самое, ну, тоже как бы история профессионалов, настоящих профессионалов. Это вопрос тоже о демократии, между прочим. Вот. Что она сказала? Что вот, ну, никак вообще нельзя, вот все что угодно, как бы, да, но только не поражение Украины. Потому что для нас, говорит, это будет вообще конец. Плевать на все, как раз там обсуждались, между прочим, экономические проблемы, и она фактически сказала, плевать на все экономические проблемы, лишь бы Украина победила. Ну вот это же болезнь, да, как бы, то есть человек или ничего не понимает, или он заболел чем-то, так сказать, да, или просто врет вот так вот нагло, да. То есть люди, вот это даже парадоксально, там Германия, одна из мощнейших стран, так сказать, континента, пожалуй, самая мощная экономика, и ее возглавляют люди, которые несут какой-то, ну, абсолютный бред, вот вообще просто стопроцентный полный бред, который к интересам Германии не имеет никакого отношения, да. И все делают вид, что они этого не замечают. Поэтому на вопрос, больно им или не больно от санкций, им, конечно, больно. Но только вот эти конкретные люди, да, находящиеся во главе Германии, ничего сделать не могут. И ничего не сделают. Не знаю, как там, так сказать, по поводу этих самых досрочных выборов, да, пока вроде как разговоров не идет, хотя некоторые утверждают, что все это близится, что дело идет к тому, и что Шольц до очередных выборов не доживет, и вот это коалиционное правительство тоже не доживет. Вот. Но я думаю, что эти люди не смогут изменить ситуацию. Вот. Ну, просто не смогут, потому что они слишком в нее завязли. Вот просто даже психологически, опять же, все это состоит же из просто людей. И вот эти просто люди в данном случае, как бы, да, они уже... Для этого придется самим себя высечь, что называется. Они к этому не готовы. Но дела у этих людей, вот судя по тому, что говорят в том числе наши западные корреспонденты, очень нехороши. И вот у Шольца, в частности, да, про Шольца пишут, что пусть выполнит те обещания, которые успел надавать, и тогда, может быть, избиратели ему поверят, а пока никаких шансов у него нет. Я думаю, что у него шансов нет ни при каких условиях. Шольц провалил, да, свое это вот канцлерство, и социал-демократы, я думаю, что сейчас они вот потерпят сокрушительное совершенно поражение выборов в Европарламент, вот карта выборов это показала четко, да, они потерпят сокрушительное поражение на следующих выборах, я в этом уверен. Коалиционное правительство, этот светофор, так сказать, да, себя не оправдал, да, он развалится. Наиболее очевидные лидеры там процессов — это ХДС, ХСС и новички в виде альтернативы для Германии. Кстати говоря, обратите внимание, не так и не смогли ее, значит, уконтрапупить, что называется. Они там ей, значит, мотали, как бы, на нос и этот самый неонацизм, как бы, да, и обещали запретить даже, рассматривали там эти самые предложения о запрете, не смогли. Это вот как раз они хотели сделать еще до выборов в Европарламент. Не смогли к Европарламенту, сейчас тем более не смогут. Тем более, то есть, или нужен какой-то даже гипер-пупер, так сказать, супер-мега-скандал какой-нибудь с АДГ сконструировать, да, который ее там дискредитирует по полной программе, да. Но, судя по всему, этого тоже не получится. Поэтому я думаю, что Шольц и все эти светофоры, зеленые, так сказать, социал-демократы, все, значит, вылетят в трубу на следующих выборах, скорее всего, да. Вот. Но все равно, как бы, на смену им придет вот этот танк ХДС-ХСС вернется, да. Ну и вот альтернатива для Германии. Она, скорее всего, покажет хороший результат, но не настолько хороший, чтобы иметь возможность влиять на политику реально. Вот тоже, тут тоже надо нам понимать. То есть они могут занять достаточное количество мест, вот, но так вот, чтобы они, например, скажем, там могли формировать или участвовать в правительстве, ну, может быть, как-то они смогут поучаствовать в правительстве, трудно сказать, да. Вот, но, в общем и целом, конечно, тоже ожидать какого-то прям триумфальной их победы не приходится. А Шольц, все, я не уверен, что, так сказать, Шольц, даже если он сейчас хоть что-нибудь начнет делать, его это спасет. Он просто никакой. Мы тогда все смеялись, как бы, над этой самой, или, так сказать, подтрунивали над тем, как вот хамский украинский посол в Германии обозвал Шольца какой-то там унылой колбасой, я уж не помню, или какой-то там, еще как-то он там его назвал, а он точно такой и есть. Вот он такой ровно и есть, как его вот этот вот украинский посол как бы назвал. Только он там в свою пользу говорил, что он там мало помогает Украине, вот, но он действительно такой есть. В первую очередь он мало помогает Германии. Он для Германии, как бы, да, в первую очередь, пустое место, не способное защитить ее интересы. Вот такого провала суверенитета, не знаю, мне кажется, Германия в новейшем времени, по крайней мере, ну, я имею в виду, вот, скажем, там, постсоветское время, да, ну, и даже более ранние какие-то годы вообще не испытывала никогда. Это вообще полный провал суверенитета, вообще стопроцентный. Вот за последние, наверное, не знаю, лет 40-50 совершенно точно. И это Шольц. Посмотрим, тут уже интересно, а почему вот, что касается АДГ, почему нет шансов набрать каких-то значительного числа голосов, которые бы позволял занять места в правительстве, позволял уже заняться реальной политикой. Боятся по-прежнему избиратели допускать крайне правых к власти? Трудно сказать. Они даже вроде как и не крайне правые. Например, ХДС, ХСС — это ведь тоже не левые, да, мягко говоря. В общем, классические, если смотреть на классическую вот эту, значит, схему, они тоже правые. Да, вот ХДС, ХСС. А другой вопрос, что там христианство, ничего не осталось. Там, да, христианско-демократический союз, христианско-социальный союз. Вот, но они тоже правые. Кстати говоря, это еще раз поднимает вопрос, а мне кажется, такой очень уже очень устаревшей классификации самой. Вот это левый, центр правый, все это летит тоже в трубу. Вот, а нового понимания нету. Кстати, я считаю, что это вызов, опять же, академической науке. Вот. Но ХДС, ХСС имеют очень прочные позиции в Западной Германии. Вот, традиционно прочные позиции, там много-много десятков лет там они укреплялись. Вот, и сейчас, насколько я понимаю, они как раз на критике социал-демократов Шольца сделают свои выборы. АДГ здесь будет, понимаете, критика социал-демократов будет смыкаться в этом смысле с тем, что будет говорить ХДС, ХСС. Но опять здесь там надо, конечно, нюансы там лучше знают те, кто, значит, занимается глубоко Германией. Но вот навскидку, АДГ хороший результат. Результат, скорее всего, покажет, если ее, опять же, там, ее не уделают там, каким-то незаконным способом. Но вряд ли они смогут ХДС, ХСС прям серьезно подвинуть. В западных землях уж точно совершенно нет. Ну что же, мы в этом часе уже делаем перерыв. Приостанавливаем программу до завершения новостей следующего часа. Напоминаю, что Сергей Александрович в 12:35 ответит на ваши вопросы, поэтому задавайте их. Для WhatsApp и Viber телефон +7 903 170 63 63, короткий номер для смс 5533, вначале обязательно пишите слово «Вести».